Глава 52. Луиза. Тиэль оказалась права. Никто меня не искал. Никто меня не хватился. Долгие годы никто не подходил к великому древу, как будто эльфы забыли о его существовании. Бесчетное количество лет я провела внутри ствола, в отчаянии царапая внутреннюю поверхность, борясь с оплетающими меня ветвями. Сходила с ума. Ждала и ждала. День и ночь перепутались, времена года потеряли значение и слились в единый поток безвременья. И однажды я провалилась в кромешную тьму без звуков и запахов. Умерла. Это было бы избавлением. Пелена, застилающая мой взор, рассеялась, но слишком поздно. Для меня уже все потеряло значение. Вдруг я увидела их. К древу шел Алан и за руку вел Тиэль. Я встрепенулась, зашевелилась, и от этого движения по телу побежала кровь, наполняя каждую частичку болью. Я забыла, что такое видеть и дышать. Мои губы едва могли разомкнуться, но звуки были бесполезны. Я так долго кричала, что сорвала голос. Кажется, я онемела или разучилась говорить. Как же он прекрасен. Как в том сне сотни лет назад, который я видела в то время, когда мы были счастливы и готовились спасти эльфийский лес. Строгий белый костюм, длинный плащ шлейфом тянется следом. Волосы собраны в тугой хвост на затылке. Улыбка на красивых губах, которые я целовала так долго и самозабвенно. И его индиговые глаза, которые с любовью смотрят на Тиэль. Почему? Как? Он любит ее и забыл меня? Конечно, прошло столько лет. Значит, она его Имари. Может быть, две Имари, и древо примет обеих? Я запуталась. В голове стелился густой туман, заставляя все разумные мысли тонуть в его клубах и исчезать навсегда. Я пыталась ухватиться за любую ниточку, за свои чувства к Алану, за долг, обязанности, предназначение, за силу истинного союза, за веру в любовь, что угодно, но ничего не получалось. Каждый сантиметр моего тела, каждая частица души жаждали сейчас стоять рядом с принцем, только вот сколько прошло времени? Нужна ли я ему еще? Мне безумно захотелось, чтобы именно сейчас духи леса наконец-то показали свою силу, чтобы случилось какое-нибудь волшебство, потому что я сама была не в состоянии ничего сделать. А так хотелось выбраться и надавать наконец-то проклятый Тиэль по шее. Вот оно. Тиэль занимает мое место. Она обманом оказалась рядом с Аланом. Я вспомнила каждое слово нашего последнего разговора, ее насмешку и обман. «Это мой мужчина, мое платье, моя свадьба». В душе поднялась такая безумная, безудержная ярость. Убить, уничтожить, разорвать подлую эльфийку на мелкие клочки и закопать в разных уголках мира. «Ну же, коряга, милая, помоги!» «Неужели тебе не жалко Алана?» Вот он берет браслет и... «Нет!» — кричу, колотя руками по стволу, но... Чудо никак не хочет случаться. Меня никто не слышит. Никто, кроме моего принца, и не знает обо мне. Нет, знает еще и проклятая Тиэль, которая сейчас насмешливо смотрит на меня. Ведь она знает правду, что древо втянуло меня в себя. Значит, прошел лишь день, а не столетие? Свадьба была назначена на следующий день после того злосчастного совета, где нам пришлось доказывать, что наш союз действительно истинный. Как я вообще могла поверить Тиэль? Повестись на вранье этой гадины? Подлая насмешка играет на ярко накрашенных губах. Змея стоит с видом победительницы. Но она и правда победила.